Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о переводах Библии на иные языки. Перевод фивский или коптийский также называется переводом сахидик. Коптийский перевод Верхней Южного Египта назывался переводом сахидик. Коптийские христиане были потомками древних египтян. Их разговорным языком был арабский язык, хотя прежде они имели свой и свою богатую культуру. В то время коптов насчитывалось 500 тысяч. Жили они в Верхнем и Среднем Египте. Коптийский перевод был сделан в 4 столетии нашей эры. Но части Нового Завета уже были переведены еще в 3 столетии на один из коптийских диалектов и были в обращении. Сохранившийся манускрипт, из которого делался этот перевод, предписывают такому факту. Один из руководителей коптийского христианства по имени Пахомий, живший в периоде от 292 по 346 год, был убежденным последователем аскетизма и организатором аскетического, то есть монашеского движения. Своих последователей он учил прилежно изучать книги Священного Писания. И у него был этот манускрипт, из которого потом был сделан коптийский перевод. Кроме упомянутого коптийского перевода, существуют иные переводы, например, Бохарик или Мемфибско-коптийский перевод и среднеегипетский диалект, на котором был сделан этот перевод. Переводы эти похожи на стиль септуагенты Ветхого и Нового Завета. Немного истории о коптийской церкви. Египет находился под греческим управлением до 30-го года до Рождества Христова и после был побежден римлянами и стал считаться римской провинцией. Не вполне известно, как христианство проникло в Египет, но известно, что христиане уже были в северной части Египта очень рано. Существует три взгляда. Первый взгляд, как написано в Деяниях апостольских, во второй главе с 5 по 11 стих, что в Иерусалиме на празднике Пятидесятницы присутствовало много евреев и прозелитов, пришедших в Иерусалим со всего тогдашнего мира. И без сомнения там были евреи и из Египта, и Александрии. Среди обращенных 8 тысяч в христианство, Деяния апостольские 2, 41 стих и 4 глава 4 стих. Среди них могли быть евреи из Египта и Александрии. И они могли быть началом Церкви Христовой в Египте и Александрии. Вторая традиция, в которой говорится, что евангелист Марк был послан благовествовать Евангелие в Египет, и он в Александрии основал церковь. Третье предание говорит, оно записано в Деяниях апостольских, 8 главе с 1 по 8 стих, где говорится о смерти диакона Стефана и преследовании христиан в Иерусалиме. Спасаясь от арестов и смерти, ученики разбежались из Иерусалима. Но Бог допустил это гонение, чтобы христиане вышли из стен Иерусалима на широкое поле проповеди Евангелия в иных странах. И свою задачу, как благовестники Евангелия, они выполнили очень хорошо. И такие благовестники могли достигнуть Египта и Александрии и организовать там Церковь Христову. В Александрии находился такой могучий в знании Священного Писания и обладающий даром красноречия проповедник Аполлос. У историка Евсевия существует список пресвитеров Александрийской церкви, начиная с 62 года нашей эры. Дальше у Евсевия говорится, что в Александрии в 100 году нашей эры было так много христиан, что их было столько же, сколько жило язычников Александрии. Как мы уже знаем, что в Александрии был сделан перевод Септуагенты, но там также был написан весьма известный Александрийский манускрипт, и тоже были написаны несколько апокрифических книг. В Александрии жил известный еврейский философ Фило, последователь Платона. Родился он в 20 году до Рождества Христова и умер в 50 году после Рождества Христова. Он был современником Христа. В Александрии жили отцы церкви Ориген, Климентий, Афанасий и Кирилл. В Александрии была основана библейская школа для христианских духовных работников. Школа эта была основана в 180 году нашей эры. Еврейские и христианские религиозные школы процветали в Александрии и пользовались уважением. Евангелие распространялось через евреев-христиан, говоривших на греческом языке по всему Египту и прилегающих странах. Такое благоприятное процветание христианства в Египте процветало до половины 4-го столетия. Происшедшее ариановское разделение несло в ряды христианства некоторые замешательства, которое не укрепляло, а ослабляло христианскую церковь. И потому церковь в Египте не смогла противостоять магометанской экспансии в 640 году. Теологические взгляды или верования коптийской церкви были монофизитскими, то есть они веровали в единую природу Христа, как Сына Человеческого, как Учителя любви и правды, то есть они признавали Христа только как Учителя. Поэтому на Халкедонском соборе в 451 году была вскрыта эта ересь, которой учил Евтихий, один из занимающих высокое положение в Коптийской церкви. Евтихий учил, что Христос имел одну лишь человеческую природу, в то время как представители ортодоксального христианства учили, что Христос есть Сыном Человеческим, так само, как и Сыном Божьим. Человеческим Он был через свое рождение или воплощение, а по своей сути Он был предвечный Богом, равный со Своим Небесным Отцом, который послал Его в этот мир через воплощение для завершения дела искупления. Согласно учению ортодоксальных фундаментальных христиан, Христос имел две природы – человеческую через свое рождение и Божию по своей сути. Умирая на кресте Голгофском, Он страдал и умирал как человек. Но творя чудеса и побеждая смерть через свое воскресение из мертвых, Он действовал как Бог. Эти две природы Христа – были отдельными, но не раздельными, которые управлялись единой Его божественной волей. Поэтому Он был действительным человеком, так само, как действительным Богом. После долгих усилий объединить хотя бы компромиссно эти теологические взгляды, обговариваемые на двух или трех соборах безрезультатно, поэтому на Константинопольському соборі в 680 году учение монофизитское было объявлено еретическим. Последователи этого учения коптийской церкви в большинстве жили в Сирии, а также в Армении и Египте. После Третьего Константинопольского собора они объединились компромиссным решением. Но коптийские церкви в Сирии не приняли этого решения и остались при своих прежних убеждениях. При увеличении магометанского давления и агрессии против инакомыслящих или инаковерующих, коптийские христиане подвергались жестоким преследованиям со стороны воинствующего мусульманства. Некоторые смогли убежать, а иные страны. Другие растворились в мусульманском массе через смешанные браки. И такое положение продолжалось на протяжении многих веков и приводило их от плохого к худшему. В XIX столетии среди этих номинальных коптистских церквей произошло пробуждение. Дух Святой начал свое действие, цитирую. «Дух Святой пришед обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не веруют в меня, о правде, что я иду к Отцу моему, и уже не увидите меня. О суде же, что князь мира сего осужден». Иоанна 16:8-11. Согласно статистике с 1907 года, число коптийских христиан в Египте насчитывалось до 800 тысяч человек –